Глава 61. Азазель. Гнал коня, что было сил. Удерживая его за поводья, только и успевал огибать перепуганных людей, не ожидающих увидеть посреди улицы скакуна на полном ходу. К моменту, когда, наконец, добрался до вала, казалось, разум окончательно уступил место панике. И как только маму выпустили стражники. Впрочем, они редко досматривали уходящих, так что она могла найти способ покинуть город незамеченной. Далее была погоня за временем по лесной тропе. Солнце уже скрылось за горизонтом, уступая место ночи. Луна повисла высоко в темном небе, кидая зловещие холодные отблески на листву. Озеро приближалось, а ужас все сильнее сковывал душу, лишая меня последней надежды на чудо. «Мама!» Теряя терпение, взревел я. Знал, что в этом лесу не стоит сильно шуметь, но в данный момент было плевать. Плевать на свою безопасность, лишь бы быстрее найти женщину, ради которой был готов отдать жизнь. Поблескивающее серебряным светом озеро показалось среди деревьев, и конь заржал. Встав на дыбы, он повернул в сторону, отказываясь идти дальше. Зверь был не глуп и прекрасно понимал, какая скверна скрывается под толщей этих вод. «Бестолковая скотина! Вперед!» — взревел я, дергая за поводья. Вот только это не помогло. Скакун повернул в другую сторону, упрямо останавливаясь. «Проклятие!» Бороться с непокорным зверем не было времени. Спрыгнув с седла, я, не тратя ни минуты на то, чтобы привязать его, рванул к озеру. Сердце остановилось, а по венам побежали ледяные осколки. Стоило мне увидеть берег. У самой воды стояла изящная женщина. Ее темные волосы сверкали в серебряных отблесках луны, развиваясь на ветру. Изысканное изумрудное платье тянулось по земле, а со стороны озера к ней ползли щупальца тумана. «Мама, что ты делаешь?» Голос сорвался. Поморщившись от осиплости, которую просто не мог контролировать, осторожно, словно направляясь к испуганному зверю, зашагал к ней. «Азазель!» — резко обернулась женщина, округляя глаза. «Оставайся на месте!» «Давай успокоимся. Я прошу тебя. Что ты задумала?» Кусая внутреннюю сторону щеки до крови, чтобы удержать эмоции под контролем, настороженно спросил я. «Ты и сам все понял, мой мальчик. Раз пришел, значит, письмо нашел раньше, чем я надеялась. Сделай, как в нем сказано». «Черта с два, нет!» — взревел мысленно. «Она правда верила, что я могу ее бросить. Правда думала, что это возможно. Никогда. Это просто выше моих сил. Мама, не делай глупостей. Еще один осторожный шаг к ней. Прошу тебя». «Стой на месте!» — требовательно рыкнула женщина, опасно приближаясь к воде. Сердце вновь кольнуло от ужаса за единственного по-настоящему родного человека. «Это не выход. То, что ты задумала, мама, мы можем уехать вместе. Можем отправиться к человеческому королю. Я хотел...» «Ты не понимаешь», — перебила она меня. По щекам родительницы потекли горькие слезы. «Я не могу, не могу. Из-за меня ты станешь пешкой в руках Тамерона. Он уничтожит тебя», — всхлипнула она. «Не успеет. Мы вернемся в дом Лан... Азазель, я не могу покинуть теневой двор», — обреченно прошептала женщина. «Когда ты только родился, уже пыталась убежать, но меня поймали. Этот Сид, этот дьявол». «Ты под внушением», — вместо нее произнес я, наблюдая, как родительница кивнула, проливая новые слезы, боли и печали. «Поэтому больше не пыталась сбежать. Поэтому терпела. Мне негде спрятаться», — стиснула она зубы. «Если я выйду за пределы теневого двора, мое сердце остановится и...» «Я убью его», — взревел, сжимая руки в кулаки. Чувствовал, что в данный момент действительно готов лишить жизни своего отца. «Отрублю его чертову башку, и внушение потеряет силу, я...» «Нет, Азазель, ты возьмешь девушку, в которую влюблен, и отправишься к королю людей», — решительно заявила мама. «Сделай, как прошу. Я многого не могу рассказать, но...» Поморщилась она, словно каждое слово причиняло ей боль. «Но там ты найдешь ответы. Отвернись, сынок. Оставь меня». «Нет, мама!» Я больше не мог сдержать эмоции, больше не мог бороться с ужасом. «Чёрта с два я позволю тебе совершить эту глупость! Ты сказала, что поверишь мне! Ты сказала, что дашь время!» Рванул я к ней, намереваясь силой оттащить родительницу от воды. «Больше нет времени. Прости, Азазель», — тихо прошептала она, зажмурившись. Мгновение. Глаза мамы вспыхнули зеленью, и из земли вырвались лозы. Они напоминали извивающихся змей. Прежде чем я успел отреагировать, две из них обвились вокруг моих ног. «Проклятие! Ты не можешь так со мной поступить!» Рыча, я выхватил нож, принимаясь рубить ожившие растения. Но их становилось все больше. Подобно щупальцам они сковывали мое тело, не позволяя приблизиться к той, кого я так отчаянно хотел спасти от самой себя. «Я люблю тебя, мой мальчик», — вытерев слезы ладонью, измученно улыбнулась она. «Если отступлю, ты не сделаешь того, что должен. Однажды ты меня поймешь. Однажды примешь мою жертву. Закрой глаза». Еще одна крупная капля скатилась по ее щеке. «Так будет легче». «Мама, не надо!» — надрывно закричал я, раздирая горло. «Пусти! Пусти меня! Мама!» Она не слушала. Я орал, словно обезумевший. Вырывался, дергался, но все, что мог, это смотреть, как женщина, которую я любил всей душой, входит в проклятые воды. «Мама! Мама! Ради великой богини! Ради меня! Вернись! Ты не можешь! Пожалуйста!» Она обернулась в последний раз, даря мне ласковую улыбку. «Помни, что должен сделать. Я всегда буду в твоем сердце, сынок», — произнесла она за мгновение до того, как воды озера ожили, а туман сгустился у ее ног. Несколько ударов в сердце, вязкими щупальцами серебрящаяся жидкость, напоминая ртуть, поползла вверх по ее юбке. Я кричал, словно это могло что-то исправить. Рыдал, как ребенок, моля богиню сжалиться, но она осталась глуха к моим страданиям. За считанные мгновения тело женщины окутало проклятыми водами, зеленый туман сгустился, закрывая мне обзор. А когда он рассеялся, я вновь увидел пустое безмятежное озеро, ставшее темницей для родившей меня женщины. Не сразу заметил, что лозы исчезли. Ее больше не было. Магия развеялась. Это осознание стало разрушительным для меня. Оглушительный рев разорвал ночную тишину зловещего места. Я рыдал, кричал, проклинал судьбу и богов, которые не защитили ее, проклинал самого себя, ведь стал причиной жестокого финала. Душа разрывалась в клочья, сердце обливалось кровью. В нем появилась огромная дыра, которую я никогда не смогу залечить. Сжимая в кулаках траву, орал одержимым демоном, изливая собственную ярость и агонию. Вот только легче не становилось, никогда не станет. Я больше не буду прежним. «Отомщу! Я должен отомстить!» Скрипя зубами, поглощенный злобой, вперил взгляд в черную воду. «Ты будешь молить о смерти, отец, обещаю. Я стану тем, кто отберет у тебя все, что ты так любишь, включая жизнь».